Вареник или нет золота в серых горах? Где искать начало литературного жанра или поджанра, которым нам предстоит заняться? Мнения специалистов разделились. Одни отсылают к Уолполу, Анне Радклифф и Мэри Шелли. Другие предпочитают лорда Дансони, Меррита и Кларка Эштона Смита. Третьи, на мнение последних разделяет и ниже подписавшийся, ищут истоки Белого Нила в так называемых Pulp Magazines, дешевых журнальчиках, публикующих сенсационные рассказы. В одном из таких журналов некто Виндзор Маккей начал примерно в 1905 году публиковать комикс, посвященный приключениям героя, носящего тривиальное имя Немо. Комикс, шедший с еженедельными продолжениями, растянулся на долгое время, а картинки Маккея отличались от других комиксов тем, что достаточно характерная особенность — истории упомянутого Немо разыгрывались не на Диком Западе, не в вотчине гангстеров Чикаго времен Сухого Закона, не в глубинах Черной Африки и не на другой планете. Все происходило в удивительной стране, которую Маккей назвал Сламберлендом, стране, богатой возвышающимися на скалах замками, обаятельнейшими принцессами, геройскими рыцарями, чародеями и жутчайшими чудовищами. Сламберленд Маккея стал первым настоящим широко известным островом где-то там, Невеневелендом, страной мечты. Комикс Маккея нельзя считать приключенческим адвенчур. Не был он и научной фантастикой, он был фантастикой, по-английски фэнтези. Несколько позже, в 1930 году, Роберт Говард, будучи 21 года от роду, придумал для палп-журнала Wit Tales фигуру здоровяка Конана из Кимерии. Wit Tales — таинственные рассказы. Первую историку о Конане Америка увидела в 1932 году. А в 1936 году Говард скончался, покончив жизнь самоубийством и оставив после себя несколько коротеньких рассказов и новеллок, действие которых разворачивалось в немного похожем на нашу Землю, но совершенно фиктивном и фантастическом Нева-Нева-Ленде. Геройский Конан проделывает там то, чего его создатель не сумел. Говард оставил нам лишь одну крупную вещь о Конане, а именно «Век дракона». Это произведение уже после кончины автора вновь публикуют под названием «Конан Завоеватель». Говард лежит себе спокойненько в могиле темной, а мирок американских фэнов начинает трясти от очередных «Конан The», которые стряпают ловкачи, учуявшие бизнес. Ловкачи чуют верно и уже знают. Говард сотворил новый, пользующийся спросом, прекрасно идущий жанр. «Меч и магия» жанра «Sword and Sorcery», который иногда называют также «героическое фэнтези». Фэнтези — большой взрыв. В 1937 году, вскоре после смерти Говарда, малоизвестный 45-летний мистер Толкин публикует в Англии детскую книжку под названием «Хоббит» или «Туда и обратно». Толкиновская концепция Невеневелленда, поименованного Средиземьем, родилась в 20-х годах нашего столетия, но лишь в 1954 году издательство «Аллен и Анвин» издает «Властелина колец». На то, чтобы создать произведение, трилогию, которой предстояло потрясти мир, автору потребовалось 12 лет. Его опередил Клайв Стейплс-Льюис со своей «Нарнией», увидевшей свет в 1950 году. Однако, несмотря на это, не Льюис, а именно Толкин повергает мир на колени. Однако, поскольку, как известно, нет пророка в своем отечестве, вышеназванное повержение по-настоящему осуществилось лишь в 1965-1966 годах, после того, как в Штатах эти книги опубликовали в мягкой обложке так называемое издание «Paperback». С фактом такого издания трилогии совпадает переиздание и перередактирование всей серии Конанов, пополненной Спрэг де Кампом. Заметим, два автора и два произведения. Два произведения столь разных, сколь различны их авторы. молоденький невротик и зрелый основательный профессор, Конан из Киммерии и Фродо Бэггинс из Хоббитона. Две такие разные страны никогда-никогда. И общий успех, и созданный жанр, начавшийся культ и безумие. Когда начались культ и безумие, тогда оглянулись назад. Конечно, обнаружили Нарнию Льюиса и в перечень вписали третье имя. Но обнаружили также и стародавний «Лес за пределами мира» Уильяма Морриса, «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла и даже удивительного мудреца страны Оз Фрэнка Баума, написанного в 1900 году. Заметили также «Король в прошлом, король в грядущем» Уайта из 1958 года. Верно, это тоже была фэнтези, правда, по-английски означавшая не более чем фантазия. Однако же, как заметили холодные судьи, эта предтолкиновская чепуха не обладала тем, что наличествовало во «Властелине колец» или «Конане». А кроме того, добавили холодные судьи, если уж в такой степени подгонять критерии, то где место для Питера Пэна и Винни-Пуха? Ведь это тоже фантазия, фэнтези. Поэтому быстренько сляпали термин «adult fantasy» — «взрослая фантастика». «Фантастика для взрослых». Не иначе для того, чтобы перекрыть Винни-дорожку в список фантастических бестселлеров. Фэнтези-расширение. Жанр развивается лавинно, ставит очередные километровые столбы, быстро заполняется портретами авторов «Зал славы» — «Hall of Fame». В 1961 году возникают саги «Элерик» и «Хокмун» Майкла Муркока. В 1963 году первый колдовской мир Андре Нортон возобновляется в пейпербеке «Фавхард и серый мышелов» Фрица Лейбера. Наконец, в 1968 году с великим гулом «Маг земноморья» Урсулы Ле Гуин, а одновременно последний единорог Питера Бигла, два произведения абсолютно культового характера. Нахлынула волна 70-х годов. Появляются и побивают все рекорды по продаже книги Стивена Кинга. Правда, в них больше хоррора, чем фэнтези. Но это практически первый случай, когда писатель из гетто вытеснил мейнстримовцев из всех возможных списков бестселлеров. Вскоре после него появляются хроники Томаса Ковенанта, неверующего, Стивена Дональдсона, Амбер, Желязны, Ксанф, Пирса Энтони, Дерини, Кэтрин Курц, «Могила рождения» Танит Ли, «Туманы Авалона» Мэрион Зиммер Брэдли, «Билгариад» Дэвида Эддингса. И следующие, следующие, следующие. Конъюнктура не ослабевает. Как уже сказано, безумие, культ, побивающие все рекорды продажи, гигантская популярность и гигантская прибыль. И, как всегда, сморщенные носы критиков. Популярно, читабельно, любимо, хорошо продается, а посему ничего не стоит. Чепуховина. Какая-то там фэнтези. Вдобавок идущая по прямой линии от Pulp Magazines и Weird Tales, издаваемого на скверной бумаге, примитивного чтива для кретинов. Никто не слушал Толкина, когда старый улыбающийся хоббит спокойно объяснял, что свое Средиземье он творил не как убежище для дезертиров из трудолюбивой армии реальной действительности, а совсем наоборот, хотел раскрыть двери узилища, заполненного несчастными смертниками повседневности. «Фантазирование, — говорил Толкин, — естественная тенденция в психическом развитии человека. Фантазирование не оскорбляет благоразумие и не мешает ему, не затмевает правды и не притупляет стремление к познанию. Совсем наоборот. Чем живее и проницательнее ум, тем прекраснее фантазии, которые он в состоянии создавать». Хотелось бы сказать верно, и хотелось бы добавить наоборот. Потому что когда начался бизнес, творчески фантазировать принялись различные, очень даже различные умы и таланты. Но об этом позже. Сначала есть смысл взглянуть и подумать, что же такое есть это знаменитое фэнтези. Определение в карете из тыквы. Что такое фэнтези, видит каждый. А родом фэнтези из сказки. Уже Лем писал, скажет любой правоверный фэн, что фэнтези — это сказка, лишенная оптимизма, детерминированной судьбы. Это повествование, в котором детерминизм судьбы подпорчен стохастикой случайностей. Хо-хо, звучит мудро, аж зубы болят. А ведь это еще не конец. Продолжая штудировать классика, мы узнаем, что фэнтези, с одной стороны, принципиально отличается от сказки, ибо фэнтези есть игра с ненулевой суммой, а вот с другой, понимаешь, стороны, совершенно от сказки не отличается, ибо она не поддается проверке в плане событийной осуществимости, она антиверистична. Зубы болят все невыносимее, но что делать? Лемовская фантастика и футурология была рассчитана не на таких, как я, простачков, которым разжуй и положи в рот. Да еще и подтверди это тривиальным примером. Скажем вот так. Сказка и фэнтези тождественны, ибо непроверяемы. И в сказке, и в фэнтези Золушка, к примеру, едет на бал в тыкве, запряженной мышами. А трудно придумать что-либо более непроверяемое. Детерминизм событий, пресловутый гомеостат сказки требует того, чтобы дающий бал принц ощутил при виде Золушки удар, приступ неожиданной любви, граничащий с умопомрачением, а игра с нулевой суммой требует, чтобы они поженились и жили долго и счастливо, предварительно покарав злую мачеху и единокровных по отцу сестер. Фэнтези же может сработать стохастика случайностей. Принц, допустим, ловко разыгрывает страсть, выманивает девушку в темную галерею и лишает невинности, а затем приказывает гайдукам выкинуть ее за ворота. Обуреваемая жаждой мести Золушка скрывается в серых горах, где золота, как известно, нет. Там организует партизанский отряд, чтобы низложить насильника и лишить его трона. Вскоре, благодаря древнему предсказанию, становится известно, что именно Золушке-то принадлежат права на корону, а отвратник-принц — незаконно рожденный тип и узурпатор. Да к тому же еще и марионетка в руках злого чародея. Ясно? Я понятно изложил? Однако вернемся к той непроверяемости, антиверизму, характерной черте. Либо, если это больше нравится другим, особенно противникам жанра, стилем фэнтези. И снова обратимся к рассказу о Золушке. Пусть наше повествование начнется, когда все уже чуточку подпорчено стохастикой случайностей, скажем, на балу. Что мы тут имеем? Так, мы имеем замок и галереи, принца и дворян в атласе и кружевах, лакеев в ливреях и канделябры. Все веристично до тошноты. Если дополнительно мы прочитаем фрагмент диалога, в котором гости принца комментируют заседание Константинопольского собора, то проверяемость будет уже полной. Но тут вдруг появляется волшебница, карета из тыквы и влекущие ее полевые мышки. Ох, скверно! Антиверизм, непроверяемость. Остается только надеяться, что действие, может быть, разворачивается на иной планете, на той, где мыши таскают кареты ежедневно. Может, добрая волшебница обернется космонавткой из НАСА или переодетым мистером Споком, или, например, все происходит на Земле после какого-то ужасного катаклизма, отбросившего человечество к феодализму и галереям внутренних двориков, а одновременно обогатившего мир мышами-мутантами, ведь такой поворот событий был бы научным, серьезным и, ха-ха, веристичным. Но магия? Волшебница? Нет. Исключено. Несерьезные глупости. Выкинуть, цитирую Лема, в корзинку. Хо-хо. Убейте меня, дорогие, но я не вижу большой разницы между непроверяемостью волшебной тыквы и непроверяемостью удаленных галактик, либо Большого Взрыва. А дискуссия о том, что волшебных тыкв не было, нет и не будет, а Большой Взрыв мог некогда иметь место быть, либо еще может когда-нибудь случиться, для меня дискуссия бесплодная и смешная, ведущаяся с позиции тех циковских деятелей культуры, которые некогда требовали от Теофиля Отчепки, чтобы он перестал малевать гномиков, а начал изображать достижения коммунизма, ибо коммунизм существует, а гномики нет. И скажем себе раз и навсегда, с точки зрения непроверяемости, фэнтези не лучше, не хуже, чем так называемая SF. А для того, чтобы наш рассказ о Золушке стал веристичным, ему необходимо в последних абзацах оказаться сном секретарши из проектного бюро в Бельско-Бялой, упившейся вермутом в предновогоднюю ночь. Между историей и сказкой. Однако вернемся к фэнтези и ее якобы сказочным корням. Факты, увы, говорят о другом. Невероятно мало классических произведений этого жанра эксплуатируют сказочные мотивы, докапываются до символики, постмодернистски интерпретируют посылы произведений, обогащают изложение сказки фоном и занимаются искривлением упомянутого детерминизма фактов, пытаются сложить непротиворечивое математическое уравнение из процитированной выше игры с ненулевой суммой. Ничего подобного нет, а если есть, то очень мало. Причина проста. В распоряжении создавших этот жанр и доминирующих в нем англосаксов имелся гораздо лучший материал — кельтская мифология, артуровская легенда, ирландские, бретонские или валлийские предания, Мобиногион. Все это в сотни раз лучше годится в качестве материала для фэнтези, нежели инфантильная и примитивно сконструированная сказка. Артуровский миф среди англосаксов вечно жив, крепко врос в культуру своим архетипом. И поэтому архетипом, прообразом всех произведений фэнтези, является легенда о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Кто хочет, пусть прикроет глаза, протянет руку к книжной полке и возьмет с нее наугад вслепую любой роман фэнтези. И пусть проверит. Книга описывает два королевства, страны, империи. Одно — страна добра, другое — наоборот. Есть добрый король, лишенный трона и наследства, и пытающийся их обрести вновь, чему противодействуют силы зла и хаоса. Доброго короля поддерживает добрая магия и добрый чародей, а также сплотившаяся вокруг справедливого владыки боевая дружина удальцов. Однако же для полной победы над силами тьмы необходим волшебный артефакт, магический предмет невероятной мощи. Предмет этот во власти добра и порядка обладает интегрирующими и мирными свойствами. В руках же зла он сила деструктивная. Стало быть, волшебный артефакт необходимо отыскать и овладеть им прежде, чем он попадет в лапы извечного врага. Откуда это нам известно? От сэра Томаса Мэлори из «Смерти Артура». Правда, для нас это всего лишь легенда из не нашего круга культуры, одна из множества легенд, чуждые нам, как сказки эскимосов или предания краснокожих из Союза Шести Племен. В англосаксонской же культуре артуровский миф сидит крепко и жестко. Он полностью интегрирован в эту культуру и, это следует признать, не совсем-то сказочен. Он квазиисторичен. В Англии до сих пор всерьез рассуждают о том, находился ли Камелот на месте теперешнего Винчестера. Кажется, даже предпринимаются соответствующие раскопки. До наших дней Тинтагель или Гластонбери остаются местами сходок различных маньяков, постдруидов и психомедиевистов. Было бы, разумеется, чересчур большим упрощением читать параллельно «Властелина колец» и «Смерть Артура». Было бы упрощением новаторски восклицать, что, мол, Артур — это Арагорн, Эндрил — это Эскалибур, Кольцо Грааль, Фродо — Галахад, Мерлин — Гэндальф, а Саурон — это комбинация, составленная из волшебницы Морганы и диких саксов, побежденных у горы Бадон на полях Пеленор. Но нельзя не заметить подобий в глубинном слое этих произведений, пренебречь тем фактом, что весь жанр фэнтези эксплуатирует артуровский миф в одном основополагающем каноне, в лейтмотиве борьбы сил добра и прогресса, представленных Артуром, Мерлином, Экскалибуром и Круглым столом, с силами тьмы и деструкции, олицетворяемыми Морганой, Мордредом и стоящими за ними силами. Легенда об Артуре стала не только архетипом, прообразом фэнтези, она была также демонстрационным полем для авторов, которые предпочитали творчески эксплуатировать сам миф вместо того, чтобы возводить на нем, как на фундаменте, собственные замыслы. Прежде всего, здесь следует назвать Уайта и его «Король в прошлом и король в будущем» — знаменитый труд камелотской фэнтези. Следующим событием была публикация «Туманов Авалона» — прекрасного, отмеченного наградами и премиями произведения Мэрион Зиммер Брэдли. Из других авторов этого субжанра можно назвать не столь громогласно, как два предыдущих имени — Джиллиан Брэдшоу, Питера Ханратти и Стивена Лоухеда. В последнее время к ним присоединились Даяна Паксон с интересным, хоть и чудовищно вторичным по сравнению с «Туманами Авалона» произведением, названным «Белый ворон». Гэндальфа в президенты. Итак, мы имеем первый корень. Фэнтези — это архетип артуровской легенды. Но фэнтези — не дерево об этом корне. Она завоевала популярность не только потому, что играла на звучных струнах легенды, переплетенной с культурой. Она получила популярность потому, что была жанром определенного времени. А точнее, времен. методом, коим авторы фэнтези отреагировали на времена, в которых им довелось жить. Вспомним взрыв фэнтези на грани 60-70-х годов, когда эта литература была принята и поднята до уровня символа наравне с Битлами, детьми-цветочками, Вудстоком. Была реакцией на выстрелы в Далласе и Вьетнаме, на технизацию, отравление окружающей среды, на рассвет религии «Welfare State» — государство всеобщего благосостояния, введенный в моду филистерской частью общества, на культ ленивого потребительства перед экраном телевизора, с которого струились процветание, бонанза, династия либо другие дифирамбы в честь американского образа жизни. Именно в это время рождается иной культ — культ бунта. На стенах станции метро появляются оптимистические надписи «Фродо жив» и «Гэндальфов президенты». Газетная заметочка о бездумном уничтожении среды обитания подается под заголовком «Еще немного Мордора». Разумеется, в то же самое время происходит взрыв хищной, бунтарской, либо предупреждающей SF, но ей далеко до популярности фэнтези, ибо читатель начинает чувствовать и понимать тлеющую в нем жажду богатства от отвратной и ужасающей повседневности, от окружающего его бездушия и бесчувственности, от отчужденности. Он хочет убежать от прогресса, поскольку это ведь вовсе не прогресс, а дорога в ад. Сойти с этой дороги, хотя бы на несколько минут углубиться в чтение, убежать в страну никогда-никогда, чтобы вместе с героями отправиться в серые горы, где золота, как известно, нет. Плечом к плечу с верными друзьями сразиться с силами тьмы, потому что эти силы тьмы, этот Мордор, который на страницах романа угрожает фантастическому миру, символизирует и олицетворяет собою те силы, которые в реальном мире угрожают индивидуальности и мечтам. Однако исходящий из таких мечтаний эскапизм — это эскапизм меланхолический. Ведь того, что творится вокруг нас, мечтаниями ни сдержать, ни изменить не удастся. И здесь мы возвращаемся вновь к легенде круглого стола. Потому что артуровский архетип живьем переносит в фэнтези особую, поэтическую меланхоличность, свойственную этому жанру. Ведь легенда об Артуре — легенда грустная и меланхолическая. Она, как наверняка сказал бы Лем, легенда с ненулевой суммой. Мы помним, смерть, принесенная Артуру рукой Мордреда, сводит на нет возможность сотворения царства добра, света и мира. Грааль, вместо того, чтобы объединить рыцарей круглого стола, распыляет их и приводит к антагонизму, делит на достойных и недостойных прикоснуться к священной чаше. А для самого лучшего из них, для Галахада, встреча с Граалем означает прощание с этим миром. Ланселот сходит с ума, Мерлин позволяет Немое одурачить себя и заточить. Нечто кончается, кончается эпоха. Древнему народу Большой и Малой Британии, эльфам и другим расам придется уплыть на запад, в Авалон, либо Тирнаног, потому что в нашем мире для них уже места нет. Что и говорить, не очень-то во всем этом ощущается гомеостат сказки. А борьба добра со злом. В легенде зло не побеждает напрямую и очевидным образом. Мордред погибает, фея Моргана проигрывает сражение. Но смерть Артура должна, мы все это знаем, привести к нарушению изумительных планов короля. Отсутствие наследника не может не вызвать хаоса, борьбы за власть, анархии, мрака. Но в то же время Мерлин вечен и когда-нибудь довернется, как Гэндальф. А посему Гэндальфов президенты. Вернется из Авалона и Артур, ведь он как-никак «The Once and Future King». А вернется он тогда, когда с нашим миром действительно будет плохо, очистит наш мир от остатков Мордора, и тогда воцарится мир, согласие и вечное счастье «Viribus Unitas» при божеском, чародейском вспоможествовании. Призванный, преследуемый. Именно эту-то лирическую меланхолию, печаль по уходящему времени и кончающейся эпохе, сдобренную оптимизмом и надеждой, артистически использовал Толкин во «Властелине колец». У ниже подписавшегося слезы наворачивались на глаза, когда серый корабль забирал Фродо из серой гавани, и у него же, ниже подписавшегося, сопли текли, ох, текли, когда Сэм Скрамби извещал Рози Коттон, что он только что вернулся, да-да, из серой гавани, на запад, в Авалон, да-да. мэтр Толкин проехался по артуровскому архетипу как донской казак по степи. Ну что ж, он был первым и великим. Тот, кто позже кинулся по тому же самому архетипному следу, получал ярлык эпигона. Да и как же мог не получать? Ведь архетип-то был тот же самый и тем же самым остается. В пользу мэтра Толкина надобно сказать, что он указанный архетип использовал так блестяще, столько сил и труда вложил, дабы превратить архетип в пригодное для усвоения современниками повествование, что создал собственный архетип, архетип Толкина. Повторим эксперимент. Вновь обратимся к книге фэнтези, взятой с нашей полки, посмотрим, о чем она. Так вот, живет-поживает в более-менее сельской местности герой и чувствует себя недурственно. Вдруг появляется таинственная фигура, обычно чародей, и чародей этот сообщает протагонисту, что тому должно, не откладывая, и без проволочки отправиться в великий поход, ибо от него, протагониста, зависят судьбы мира. Потому как зло собралось напасть на добро, и единственное, что этому злу можно противопоставить, это магическое нечто. Магическое же нечто укрыто где-то там, хрен его знает где, скорее всего, в серых горах, где, как известно, золота нет. Призванный герой делает круглые глаза, поскольку и в самых смелых своих снах не думал, не мечтал, что от него могут зависеть судьбы мира. Он малость сомневается в словах чародея, но тут на него обязательно и неожиданно нападают черные посланцы зла, и ему приходится от них бежать. Бежит он в хорошее место, там обретает минуту покоя и там же узнает о легенде и предначертании. Что делать? Никуда не денешься, выхода нет. Протагонист вынужден совершить великий поход, квест, используя для этого карту, которую автор предусмотрительно поместил в начале книги. Карта кишмя кишит щедро разбросанными горами, чащобами, болотами и пустынями с ужасными названиями. Не беда, что главная квартира врага, к которой надобно пробраться, находится на северном либо восточном обрезе карты. Можно не сомневаться, что герой станет двигаться зигзагом, поскольку должен посетить все страшные места. Ходить прямыми дорожками фэнтези категорически противопоказано и даже запрещено. Естественно, герой не может путешествовать в одиночку, поэтому ему быстренько подбирают дружину, коллектив колоритных и богознаменных субъектов. Начинается квест. Само собой разумеется, все идет зигзагом, а приключения в страшных местах, от которых стынет в жилах кровь, перемежаются букалическими передышками в дружественных местах. Наконец, наступает Final Showdown в обители зла. Final Showdown. Окончательное раскрытие карт. Английский. Тут один из дружинников загибается. Однако победа остается за ними. Зло будет повержено, по крайней мере, до того момента, пока автору не взбредет в голову писать продолжение. Потому что в этом случае зло возродится и придется начинать Дакапо Альфине. Дакапо Альфине. Сначала до конца. Итальянский. Выше приведенный, умышленно упрощенный и шутовской Глайдшальт имел целью переместить нас к следующей теме, к тому факту, что вся мощная волна посттолкиновской фэнтези — это жанр, открывающий мало нового, штампованный, низкопробный, чепуховый и не стоящий того, чтобы о нем говорить серьезно. Глайдшальт. Притянутый к господствующей идеологии, немецкий искаженный. Ибо таково мнение критиков, а с чем же еще считаться, как не с мнением критиков? Мнение это, кроме осмеянной вторичности фабул по сравнению с мэтром Толкином и артуровским архетипом вообще, содержит еще два элемента — болезненную тягу авторов фэнтези к конструированию многотомных саг и книжной обложки. Лицом к фанатикам. Начнем с обложек. Обложка книги и ее визитная карточка. Не надо себя обманывать, критики не в состоянии читать все, что публикуется. И не читают. Чтение не является условием sine qua non писания рецензий. Буквально «без чего нет», то есть вовсе не обязательным условием. Латынь. Вполне достаточно взглянуть на обложку. Если на ней, например, мы видим название, намалеванное истекающими кровью буквами, а несколько ниже щерящуюся морду с вытаращенными глазами, то можно сказать сразу, что это низкопробный сплеттер-хоррор. Другими словами, excuse my French, жуткое дерьмо. Если же на обложке присутствует полуногая бабенка в объятиях героя, бицепсы которого блестят от Oil of Yulei или какой другой жажабы, и если у оного героя в руке ятаган, а сверху на все это взирает дракон с внешностью истощавшего аксолотля, значит, мы имеем дело с нищенской фэнтези, палпой и убожеством. И именно так и следует написать рецензию, и попадешь в самое яблочко. А да так, что такому попаданию позавидовал бы Кевин Костнер из Шервудского леса. Почему? Потому что не попасть невозможно. Ибо яблочко велико, как круглый стол короля Артура, за которым одновременно посиживали 150 рыцарей, не считая королевы Гвиневеры и ее фрейлин. Почему так происходит? Почему, спросят, издатель фэнтези самолично, собственной рукой навешивает на свою продукцию этот ярлычок, наклеивает такую этикетку дешевки? Ответ прост. Издатель целится в так называемого фанатика. А так называемый фанатик желает видеть на обложке картинку Бориса Вальехо. Фанатик желает лицезреть голые ягодицы и груди, которые вот-вот вырвутся из-под бронированных лифчиков. Фанатик не ищет фэнтези смысла, того самого смысла, который должен во весь голос кричать, что в ажурных доспехах никто в бой не кидается, ибо в таких доспехах невозможно даже продираться сквозь заросли крапивы, густо покрывающие яры и овраги мрачных пущ и склоны серых гор, где золота, как известно, нет. А с голым, excusez-moi, задом модно делать только одно – то, чего не назовешь ни хероик, ни фэнтези, в большинстве случаев. Создается впечатление, будто фэнтези как жанр так сильно испугался критиков, что в своем развитии начал пользоваться своеобразной мимикрией, словно бы отринул все претензии и полностью отказался от борьбы за место на Олимпе, то есть в перечне произведений, номинированных на премию Хьюго, Небьюла или хотя бы International Fantasy Award. Фэнтези не требует признания. Ей достаточно табунов фанатиков, вслепую покупающих все, что появляется на прилавках. У фэнтези есть своя верная и надежная группа потребителей, и она заботится исключительно о вкусах этой группы. Самым лучшим тому примером являются известные циклы, сериалы фэнтези, жутчайшие, громоздкие, неуклюжие творения с вызывающим тревогу обилием продолжений. Рекорд в этом смысле, вероятно, принадлежит некоему Алану Берту Эйкерсу, цикл которого «Скорпион» насчитывает свыше 40 томов. Неплох также старый нудяга Пирс Энтони со своим «Ксанфом». Он накропал ровно 30 книжек в серии, а попутно шлепнул еще 7 штук с продолжениями цикла «Начинающий адепт», 4 «Таро» и массу других книг и циклов. На счету у Джона Нормана, о котором еще речь впереди, что-то около 11 томов цикла «Гор». Скромных авторов, ограничившихся 5, 4 либо и вовсе 3-томными сагами, перечислить не удастся, но имя им — «Легион», к сожалению. Могут спросить, почему к сожалению. Да потому что, кроме немногих исключений, все упомянутые выше длинномерные составы начинают становиться тяжеленными, повторяющимися и скучными уже во второй, третьей и, самое большее, четвертой книге. Мнение это поддерживают даже фанатики, а ведь они оптом закупают тянущиеся словно вонь за народным ополчением саги, потому что зациклились на том, что непременно хотят знать, чем же все это кончится. Критики и члены жюри престижных премий и наград, как сказано выше, пренебрегают этими сагами, так как не в силах за ними уследить. Я сам, а я считаю себя бдительным контролером фантастических новинок, порой отказываюсь от приобретения только что появившегося 6-го тома саги, поскольку от моего внимания как-то ускользнули предыдущие 5. Значительно чаще я отказываюсь покупать том 1, если с обложки на меня скалит зубы предостережение. First Book of the Magic Sheet Cycle. Конечно, случается и мне, к тому же нередко, купить Book 3 и чувствовать себя счастливым хотя бы потому, что не купил предыдущих 2. И твердо знать, что не куплю 3 следующих. К сожалению, nobody's perfect, именно сейчас я жду, с нетерпением перебирая ногами, 10-го Амбера Желязны. Жду, хоть знаю, что разочаруюсь. Все это немного напоминает историю с ладной девицей. Опыт учит, что все они одинаковы, и все же человека не удержишь, ох, не удержишь. Жажда денег? Любопытно, что большинство стряпающих жуткие саги авторов — писатели способные, умелые и интересные. Так почему же хорошие писатели тискают том за томом, растягивая циклы словно жевательную резинку, вместо того, чтобы использовать идеи для написания чего-то совершенно нового, вместо того, чтобы работать над чем-то дотоле совершенно неизвестным, оригинальным, прекрасным, над чем-то таким, что утерло бы носы критикам и врагам фэнтези, присяжным пересмешникам и хулителям этого жанра? Кажется, я знаю ответ. Авторы влюбляются в своих героев и трудно с ними расстаются. А поняв, что из протагонистов больше не выжмешь ни капли, они начинают ляпать очередные тома об их детях, Железный, Пирс Энтони и, ох, чувствую, не выдержит и Эддингс. Авторы влюбляются в свои миры и карты. Если на такой карте есть серые горы, а пяти томов протагонисту оказалось недостаточно, чтобы убедиться, что золота там нет, тогда пишется том шестой. А в следующем, седьмом, появится смежный лист карты, и мы узнаем, что расположено к северу от серых гор. А это будет, несомненно, пардон ма френч, плоскогорье серого дерьма. И, наконец, авторы-лентяи. Им просто не хочется думать. Авторы — это ограниченные тупицы, и хоть ты тресни, им никаким кресалом не высечь из себя ничего оригинального. Вот они и вынуждены трепать на ветру затасканную схему. Прежде всего, авторы — это расчетливые бестии, и их интересуют только денежки, идущие за каждый том. Пирс Энтони клепает Ксанф, тягомотину, при чтении которой от скуки сводит скулы, болит брюшина и разыгрывается геморрой, ибо в счет каждого нового куска он берет солидные авансы. Авторы — это наглые бездельники, убежденные, что читатель купит все, что он снабдит, более-менее удачным названием. И все это, обратите внимание, написал субъект, фабрикующий ведьмаков. Пока что субъект, фабрикующий ведьмаков, вроде бы признает правоту противников фэнтези, которые настаивают, повторяю вслед за Мариком Арамусом, на убожестве жанра. Согласен, жанр этот в своей массе чудовищно истощал. Однако я не могу признать правоту тех, кто утверждает, будто убожество это есть следствие того, что действия помещают в надуманных мирах, а героев вооружают мечами. Я не могу утверждать ничего иного, кроме того, что Hard SF, киберпанк и political fiction не менее убоги в своей массе. Никто меня не убедит, якобы мир, уничтоженный войной либо катаклизмом, где каждый борется с каждым, а все вместе с мутантами, лучше страны никогда-никогда, квазифеодального мира, где каждый борется с каждым и все вместе охотятся на гоблинов. Хоть ты тресни, я не вижу, чем полет звездолетом на Тау-Кита лучше, выше, достойней экспедиции в Серые горы, где золота, как известно, нет. Взбунтовавшийся бортовой компьютер фабулярно стоит для меня ничуть не больше, чем предатель-чародей, и никакой лазер-бластер автоматически не становится для меня лучше, выше, достойней меча, алебарды или окованного цепа. А превосходство пилота Пиркса либо Эндера над Конаном, которое я охотно признаю, следует для меня отнюдь не из того, что два первых носят скафандры, а третий — набедренную повязку. Что прекрасно видно, если поставить рядом Геда Перепелятника либо Томаса Ковенанта, не носящих набедренных повязок героев фэнтези. Ле Гуин против Толкина. Однако в современной фэнтези можно заметить определенную тенденцию — желание вырваться из артуровско-толкиновской схемы, жажду как бы контрабандой протащить всеобщие и важные содержания и истины, приодетые в фантастические наряды. Основная просматривающаяся тенденция, чтобы не сказать мутация фэнтези, носит любопытный характер. Она почти исключительно домена авторов женщин. В фэнтези последних лет виден решительный перевес пишущих дам. Помимо несгибаемых авторов длинномерных саг, как, например, уже упомянутый Пирс Энтони, и пародистов, таких как Терри Претчетт, на поле боя рвется Дэвид Эддингс, выбросивший на книжный рынок последний том цикла «Мелорион» и не менее последнее продолжение «Элениума». Еще борются Тед Уильямс и Чарльз Де Линд. Роджер Железный в тяжких потугах породил, наконец, последнего Амбера, а Терри Брукс — новую Шанару. Остальные, а имя им Легион — женщины. Революция же началась с Урсулы Ле Гуин, которая во всем своем отнюдь неубогом творчестве совершила только одну классическую фэнтези. Зато такую, которая поставила ее на подиум рядом с мэтром Толкином. Речь идет о трилогии «Земногорье». С опасной легкостью миссис Урсула вырвалась из толкиновской колеи и отказалась от артуровского архетипа в пользу символики и аллегории. Но какой? Взглянем повнимательнее. Уже сам архипелаг Земноморья — это глубокая аллегория. Разбросанные по морю острова словно одинокие, обособленные люди. Жители Земноморья изолированы, замкнуты в себе. Их состояние именно такое, а не иное, поскольку они утратили нечто. Для полного счастья и психического покоя им недостает потерянной руны королей из сломанного кольца Эрет Агбе. Одиночество и отчужденность обитателей Земноморья проявляются в факте сокрытия истинных имен, укрывания чувств. Обнаружение чувств, как и раскрытие имен, делает людей безоружными, брошенными на произвол судьбы. Элита Земноморья, чародеи со скалы, проходят этапы трудного, прямо-таки масонского посвящения, стремясь к совершенству. Это, в частности, выражается в том, что совершенный идеальный чародей может без труда расшифровать истинное, укрытое имя человека, либо вещи, и тем самым получить власть над ближним, либо материей. Но зло, принимающее в книге ипостась Гебета, без усилий расшифровывает настоящее имя Геда. Так неужто чародеи отдают науке годы только для того, чтобы суметь сравняться со злом? В первом томе трилогии перед нами классическая проблема добра и зла, а также экспедиция, квест, героя. Но квест Геда отличается от обычных походов в серые горы. Квест Геда — это аллегория, это вечное прощание и расставание, вечное одиночество. Гед борется за достижение совершенства с самим собой и самим собою ведет последний, решительный бой, бой символический. Он побеждает, объединяясь с элементом зла, тем самым как бы признавая дуализм человеческой натуры. Он добивается совершенства, признавая, однако, тот факт, что абсолютное совершенство недостижимо. Мы даже сомневаемся в уже достигнутом Гедом совершенстве и правильно делаем. После мага Земноморья следуют гробницы Атуана. Гробницы Атуана ведут нас еще дальше в закоулки психики, ведут напрямую туда, куда желает завести нас автор. Вот Атуанский лабиринт. Живьем взятый из архетипа из критской лаборатории Миноса. Как и у лабиринта Скрита, у лабиринта Атуана есть свой минотавр. Но это не чудовище в стиле классической Сот энд Сосери, которое рычит, брызжет слюной, роет землю и обрывает уши, смеясь при этом зловеще. Нет, миссис Ле Гуин достаточно разумна. Минотавр Атуанского лабиринта — это сконцентрированное зло в чистом виде. Зло, уничтожающее психику неполную, несовершенную, не готовую к таким встречам. В такой лабиринт браво входит Гет, герой, Тезей. И как Тезей, Гет осужден на свою Ариадну. Его Ариадна — Тинар. Ибо Тинар — это то, чего в герое недостает, без чего он неполный, беспомощный, запутавшийся в символической паутине коридоров, погибающий от жажды. Гет жаждет аллегорически, ведь речь идет не об H2O, а об аниме, женском элементе, без которого психика несовершенна и незавершенна, бессильна против зла. Гет, великий драгон-лорд, могучий маг, неожиданно превращается в напуганного ребенка, в сокровищнице лабиринта, в напоенной дыханием зла тьме, его спасает прикосновение руки Тинар. Гет следует за своей анимой, ибо должен. Потому что он как раз и нашел утраченную руну Эрет Агбе, символ, Грааль, женщину. И снова работает архетип, как и Тезей Гет бросает Ариадну. Теперь Тинар вырастает до могучего символа, до очень современной и очень феминистичной аллегории. Аллегории женственности, охраняемая Каузулой культовая девственность и первый мужчина, который переворачивает упорядоченный мир. Тинар выводит Геда из лабиринта. Для себя абсолютно так же, как Ариадна поступает с Тезеем. А Гед, как и Тезей, не может этого оценить. У Геда нет времени на женщину, ведь вначале он должен достичь The Farthest Shore. Самый дальний берег, английский. Женская анима ему не нужна. Поэтому он отрекается, хотя и любит тешиться мыслью, что кто-то ждет его, думает о нем и тоскует на острове Гонд. Это тешит его. Как же безобразно по-мужски. После 18-летнего перерыва миссис Урсула пишет Тихану. Продолжение трилогии. Продолжение своей аллегории женственности. На сей раз торжествующей. Миссис Урсула всегда была воинствующей феминисткой. Кто не верит, а таковые имеются, пусть прочитают сборник ее эссе «Языки ночи». Миссис Урсула так и не простила тем издателям, которые в начале ее карьеры требовали, чтобы она подписывалась таинственными У.К. Ле Гуин. Она никогда не оправдывала Андре Нортон и Джулиан Мэй, скрывающихся под мужскими псевдонимами. В Тихану, как и следовало ожидать, надломленный и уничтоженный Гет на коленках приползает к своей аниме, и она теперь уже знает, как его удержать, какую роль ему отвести, чтобы стать для него всем, величайшим смыслом и целью жизни, чтобы этот бывший архимаг и драгон-лорд остался с нею до конца дней своих, к тому же повизгивая от упоения, словно поросенок. А зазнавшихся чародеев со скалы ожидает безрадостное будущее. Работа в фирме под началом директора женщины. Хо-хо-хо-хо-хо. Сыновья амазонок, дочери гигантов. Тихану, как сказано, пришла поздно. За эти 18 лет по полкам книжных магазинов пронеслась лавина феминистической фэнтези. С одной общей всем темой — женщина в мире мужчин. Женщина в мире Конанов, как женщина в мире Фордов, Рокфеллеров или Кокков. Не хуже них, а наоборот, лучше. С трудом в тяжкой борьбе, но лучше. Женщина — героиня Марион Зиммер Брэдли, Черри, Танет Ли, Барбара Хэмбли, Патриция МакКилип, Джулиан Мэй, Дайана Паксон, Мерседес Лаки, Джейн Йолен, Полы Вольски, Шерри Тейпер, Дженнифер Робертсон, Сьюзен Декстер, Патриция Кеннелли, Фриде Уоррингтон, Джейн Моррис, Маргарет Уэйс, Джудит Тарр и других. Дамская фэнтези — это отражение воинствующего феминизма на переломе 60-70-х годов. Борьба женщин за equal rights, которых якобы не хотели дать женщинам мужчины, определяемые в то время как мужские шовинистические свиньи, сокращенно MCP, Male Chauvinist Pigs. Как так, хором взвизгнули авторши, а вслед за ними и читательницы? Как так? Получается, что кроме ежедневной дискриминации эти MCP еще будут нами помыкать и в стране мечты, и в Невер-Неверленде? Даже там нет нам от них спасения, даже там мы не можем от них укрыться. Да, оказалось, не могут, так как уже раньше в Невер-Неверленд сбежали мужские авторы. Уже пращур Конан неистовствовал в стране мечты с мечом и умолчим с чем еще. Ибо создатель Конана и его наследники сбежали в мечту от женщин. Конан с братьями были привидевшимися авторам во сне идеалами, олицетворяли их мечту. Они были героями, которых шаловливый Стивен Кинг определил кратко, но метко. Варвары с сильными мышцами, чья исключительная удаль в сражении превосходится разве что исключительной удалью в трахании. Рассказы о таких героях, продолжает Кинг, находят отклик исключительно у импотентных слабаков, неудачников, вагинофобов, трусов и лопухов, которые обожают отождествлять себя с героями семифутового роста, прорубающими себе дорогу сквозь толпы врагов на алебастровых ступенях разрушенной святыни, поддерживая при этом болтающуюся на свободной руке скупо одетую красотку. Рекорд в этом деле побивает Джон Норман. Из его цикла «Гор» так и хлещут кошмарные и очевидные комплексы и проблемы, с которыми автору следовало бы как можно скорее мчаться к сексологу, пока они не перешли у него в маниакальную стадию. Правда, в других повестях и романах фэнтези герои отличаются мужественностью, хотя в основном мужественностью того типа, который вполне соответствует определению, данному Кингом. Свою архетипную мужественность, а вернее мужескость, они, разумеется, проявляют дубаси врагов по головам и без разбора и труда, хватая всех женщин, кроме разве что тех, которые успели вскарабкаться на верхушку дерева. Однако у этих героев есть и другие занятия. Они спасают от гибели миры и королевства, ищут магические артефакты, убивают драконов. Герои книг Джона Нормана исключительно насилуют. Женщину же у Джона Нормана, прежде чем изнасиловать, обязательно надобно связать, заковать в цепи, отхлестать и заклеймить каленым железом. Клинический случай вагинальной фобии, обогащенный комплексом растяпы, боящегося приблизиться к даме, если у той свободны руки, и она может решительно отказаться от любезностей. В повествованиях феминистской фэнтези женщины вырываются из Конана-Горовской схемы. Они сами могут рубануть нахала мечом либо вдарить заклинанием, а если даже кто-нибудь ее и изнасилует, то горе тому. Не позже, чем в пятом томе саги, он дорого заплатит за это. Уж тут некоторые авторши явно зашли слишком далеко. Героинь цикла «Мерседес Лаки», «Клятва и честь», воительницу Тарме и чародейку Кетри насилуют без конца, часто, густо, коллективно, а они отряхаются и мстят. Несколько страниц текста ни о чем и да капо. Еще несколько страниц, и мы видим Тарму и Кетри, спокойно посиживающими у костерка и повествующими о прежних изнасилованиях. Банальное описание природы, и перед нами третья, совсем случайная, изнасилованная женщина, и Тарме и Кетри, мстящие за нее из солидарности. О, Господи! В трилогии «Последний Герольд Мак» ее же рукотворство в качестве героя выступает некий Ваниэль, мужчина. Я купил, мне захотелось узнать, что автор имеет сказать о мужчинах. Оказалось, много. У Ваниэля достаточно нетипичные для мужчины эротические пристрастия, а авторша из кожи лезет вон, чтобы убедить читателя, будто это-то как раз то самое, что тигры обожают превыше всего. От приобретения двух очередных томов я отказался, напуганный перспективой того, что ожидает в них героя. В столь же типичном цикле «Литанда» авторства знаменитой Марион Зиммер Брэдли героиня оказывается волшебница, скрывающаяся под чужой одеждой. Магичка окончила чародейский университетик под личиною липового мужчины, иначе бы она не добилась чести имматрикуляции. Прозрачная аллегория самопожертвования женщины, желающей сделать карьеру в фирме Rank Xerox. Я видел Йентль, предпочитаю Тутси. Ну, коли уж зашел разговор о Зиммер Брэдли, то она вдохновительница известного цикла Sword and Sorceress, то есть, внимание, мечом и женской магией. Перевод мой, к тому же, весьма свободный. Входящие в состав цикла антологии уже дошли до 9-го номера и идут недурно. Это сборники, если говорить о фэнтези. Вообще-то, единственное хорошее и верное место для удачного старта дебютантов и молодых писателей. А скорее, писательниц, учитывая лейтмотив. Правда, порой туда допускают и авторов мужчин, но смотри выше. Они должны склонить голову и согнуть колени. У них должна ослабнуть и опасть мужская гордость. Так что будущее жанра я вижу как на ладони. Фэнтезийное неистовство не могло, конечно, обойти стороной Польшу, однако появление фэнтези в нашей стране совпало по времени с определенным переломом в области культуры, выразившимся в полном забвении трудоемкого процесса, коим является чтение, в пользу более легкого по трудовым затратам и восприятию видеосмотрения. Отсюда же, наряду с прекрасным, в общем-то, Конаном Варваром в режиссуре Милиуса и с музыкой Полидуриса, фэнтези добрела до нас в основном в виде ужасающего видеодерьма пятого сорта Prodotto Italiano de Cinecitta, либо студия Chipa Films в Санта-Монике, Калифорния. Были у нас и книги, а как же? Был Толкин, изданный где-то еще в 60-х годах. Был чернокнижник с архипелага. Обращаю внимание на перевод этого названия. Во-первых, незнание канона и номенклатуры фэнтези. «Визард» нельзя переводить в фэнтези как «чернокнижник», потому что такая разновидность типа «занимающегося магией», о которой повествует Ле Гуин, фэнтези всегда определяется терминами «чародей» или «маг». «Чернокнижник» либо «чаровник» — определение несколько уничижительное, предполагающее плохую магию, и переводится как «сорсерер» либо «некромансер». Очень плохих чаровников именуют «warlocks». Во-вторых, «архипелаг». Переводчик испужался Земногорья, Эр-Си, не принял страны никогда-никогда. Предпочел определение более ха-ха веристическое. Популяризовали фэнтези также любительские переводы в так называемых фэнзинах, журнальчиках, которые читают так называемые фэны, то есть субъекты, объединенные в так называемые «excusez-moi» фэндомии. Однако даже у бывалых, вроде бы разбирающихся в чем-то и фанатичных фэнов, знание, касающееся фэнтези, выглядит крайне убого. И неудивительно, поскольку кроме вышеназванных Толкина и Ле Гуин, Лейбера и Уайта, на польский не перевели ни одного достойного произведения этого жанра. Статья была написана в ноябре 1992 года. С тех пор ситуация с фэнтези в Польше, как и в России, сильно изменилась, хотя и не всегда в лучшую сторону. Чтобы избежать недоразумений, разъясняю, что речь все время идет о произведениях, которые достойными считаю я. Тем, кто захочет обвинить меня в субъективизме либо даже невежестве, сообщаю. Из составленного Локусом перечня 33 бестселлеров фэнтези всех времен в Польше переведено и издано всего 8. Из приведенного в книге Дэвида Прингла «Современная фэнтези» перечня 100 наилучших произведений этого жанра переведены 9, причем 4 из них совпадают с вышеупомянутым списком. Я всякий раз выделяю Толкина и Ле Гуин и опускаю названия, которые в обоих списках оказались явно случайно, ибо относятся к хоррору «Сияние Кинга», «СФ», «Дракона Перна», «Энн МакКефри», либо к детской фантастике «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Давайте представим себе per analogiam, что жанр научной фантастики в Польше представлен лишь марсианскими хрониками Рэя Брэдбери и циклом Перри Родан, а «Дюна» Герберта нам известна исключительно в киноверсии. Для коллекции польский любитель SF еще знает фильм «Чужой» и видел в видеозаписи 2 или 3 серии Star Trek «The Next Generation». И на этом представим себе конец. Ни читатель, ни критик, ни автор, который хотел бы писать, не знают ни одного другого примера тому, что представляет собой жанр. Повторяю, ни одного. Ну и что? Все равно твердят, что влюблены и зачитываются Перри Роданами, и в сотый раз кряду смотрят «Стар Трек». А критики крутят носами и в тысячный раз доказывают, что Брэдбери оно, конечно, ничего себе, но остальная часть жанра — ерунда. Обхохочешься, правда? А ведь точно такая ситуация сложилась у нас в отношении к фэнтези. Что собой представляет фэнтези, видит каждый. А поскольку польский рынок проголодался и сголодался, питаясь лишь тем, что получал в фан-клубах, да в виде скверных ксерокопий, поскольку конъюнктуру почувствовали, и сейчас специализирующиеся в этом направлении мастера стараются удовлетворить голод, наверстать упущенное, восполнить нам былые потери, при этом заработать. Прилавки завалили книгами с яркими обложками, на которых мы получили свои вожделенные мечи, топоры, мускулистых героев, голых девиц и аксолотлей, изображающих из себя драконов. Мы также получили на прилавках много новых авторов, точнее говоря, 2. Потому что бесконечно штампуют Говарда с его эпигонами и Андре Нортон. Короче говоря, топают по тропке, протаренной фантастикой. У этого журнала есть все основания требовать от издателей, сих, прости господи, бизнесменов, финансовой награды за создание рынка. Читатели же и любители фэнтези имеют все основания фантастику поносить и оплевывать, а могут придумать даже что-нибудь более действенное. Тем временем, единственная стоящая позиция, Амбер Желязны, затерялась где-то после издания 2 первых томов. И камень в воду, могила. Взамен двинули Ксан в Пирса Энтони. Мои поздравления, хотя о вкусах не спорят. Вареник или поляк тоже может. Однако царящее у нас всеобщее незнание канонов жанра не удержало отечественных авторов от попыток написать фэнтези «Made in Poland». И все было, о диво, в меру славно до тех пор, пока мусолили говардовско-толкиновскую схемку, пока у Яцека Пикары империи выбивали друг другу зубы в борьбе за верховенство в Нево-Неволенде, а у Феликса Креса мрачные герои боролись с судьбой и предназначением. Все развивалось более-менее нормально до той поры, пока авторы хотя бы в общих чертах знали, что делают и чего хотят. Заимствуя из музыкальной терминологии, у них были ноты, они располагали кусочками партитуры и крохами слуха. А поскольку сноровки и навыков виртуозности им набраться было негде, они играли модерато-кантабеле, умеренно-напевно, И это даже можно было слушать. Ну что ж, последователям этого оказалось мало. Младшим приснилось, что каждый из них — Паганини. И загрохотала концертная раковина от ужасающих фэнтези Алла Полока. Очень громко, очень торжественно, умеренно горячо, с болью и вариациями. Ибо кто-то вдруг вспомнил, что мы, дед, тоже не лыком шиты. Отталкиваясь от верного на первый взгляд положения, что опираться на архетипы есть ретроградство и вторичность, авторы младшего поколения схватили авторучки, и процесс пошел. Неожиданно в нашей фэнтези стало славянско, пресно и красно, похотливо, кисло и льняно, свойски. Повеяло фермой, деревушкой об одну улочку и вообще, как говаривают наши друзья-москали, хорошо в краю родном, пахнет сеном и, пардон, говном. Бах-трах. Что это так громыхнуло? Уж не Болик ли вколачивает столбы в Одру? Имеется в виду Болеслав Храбрый, князь за несколько недель до смерти, возведенный на польский престол. Или, может, Чибор колотит Годана и Зигфрида под Цидыней? А может, комар со священного дуба сверзился? Да нет, это ж наша родимая, славянская фэнтези. Ни с того ни с сего исчезли вампиры. Появились вомперы и стрыгаи. Вместо эльфов мы имеем божитят и небожитят. Вместо гигантов и троллей — столинов. Вместо чародеев и магов обрели ведунов, волхвов и жрителей вместо жрецов. Жрители. По далю священники в храмах, приносящие бескровные жертвы. Воистину, недостает только выпивок. И что нам Конан, Гет-перепелятник, что нам Fellowship of the Ring? У нас есть родимые вояки, именуемые, разумеется, столь же по-родному. Вареник, Сбегор, Перок, Котей, Потей, Заграй, Сыграй, Прибей и Заметай. И двинулись эти вареники от мызы к мызе, конечно, зигзагами, двинулись через леса, дубравы и велесы, сквозь завалы и перевалы, по рвам и дровам моих див и дев, лишь штаны надев, там, где раки, бурдалаки, нивы буйные и степи, поросшие бурьяном и хреном, через святые гай и ручьи. Да уж, как по речке, как по гаю, вареник пер на бугае. Я, дескать, вареник. Да не русский пельмень, не немецкий апфелькюхен, не французский пате. Я наш, отечественный доморощенный вареник, будущий и надежа фэнтези. И еще малость погодить, так вот она народится, новая культовая сага, эпическая фэнтези, большая варениада. Слово о том, как сбирается вещий вареник отмстить неразумным стрыгаем. О, лада, лада, купала, перевернись в гробу, Толкин, рыдай, Легвин, грызи губы от бессильной ревности, Эддингс, дрожат зависти, желязны. Тех, кто не может дождаться великой вареняды, успокою, вкратце изложив ее. На серых холмах, а может, в сгорьях, куда отправился вареник со своими дурнями, золота нет и, вероятно, никогда не было. Но паршивый стрыгай и поддерживающие его ренегаты, отвратительные взыграя волец и столец, погибнут от вареникова копья, и при этом у храброго вареника даже волос с головы не упадет. Похищенные священные жито и вещие сметана будут найдены и возвращены в храм Свентевита, ибо там их место. Конец. Марик Арамус говорит, что фэнтези фр-фр убога. Марик Арамус. Польский писатель-фантаст, критик и член редколлегии журнала «Фантастика». Убогость произведений этого жанра, которые нам предлагают, ужасна. Дилетантство, тупость и невежество так называемых переводчиков, тяпляпающих переводы, фр-фр, кошмарны. Ну погоди, Марик, вот появится вареник и вареникиада, тогда получишь. Вот тогда-то ты взвоешь, словно стрыгай на луну в полнолуние, замяукаешь, как каталак на жестяной крыше. И тогда со слезами умиления на глазах вспомнишь Андре Нортон, Говарда и Ксан. А ведь уже появились многочисленные вареники, являющиеся производными Конана и классической Sword and Sorcery. У нас уже есть что-то вроде переварененного Лавкрафта, уже просматриваются попытки переголоватого посттолкинизма, родились даже черные вареники, прикидывающиеся дарк-фэнтези. Не могло обойтись и без производных туманов Авалона, то есть вареников фантастика исторических. И вот вместо Артура, Ланселота и Гавейна мы получили вареников, Кузьмидоров, из Свенсонов, из Джемсборга. Вместо пиктов и саксов, свиенцев, дунцев и поморцев, вместо Мерлина и феи Морганы нам предложили волхвов и вышеупомянутых жрителей. Войны и пожары, кили нормандских драккаров скрипят по песку славянских пляжей, сталины воют, Джеймсбург жмет, берсеркеры скалят зубы, немцы прут на крепость, наш верх льется кровь. Сворожит, сворожит, а антилопа гну гнусится. Жрители, как и положено жрителям, жрут и наводят соответствующие чары. На всех. Ну и что? И вареник, вареник, вареник. Трижды вареник. Постмодернистская промашка. Коснувшись явления, именуемого «польское фэнтези», я старался не упоминать фамилий, поскольку это могло быть истолковано как беспардонная борьба с конкурентами. Однако, пусть только по обязанности хроникера, в конце концов мы говорили о Толкине и Говарде, следует заметить, что прародителем польских вареников в славянской сметане является молодой и способный автор Рафал Зимкевич, который для начала потряс читателей комиксом «Волчье заклинание», а затем сотворил «Сокровище Столинов» — роман-фэнтези. «Шляпы долой, мадам и месье! Перед вами великий блистательный вареник!» Здесь я вынужден с великим грохотом ударить себя по хилой груди. Каюсь, я и сам написал несколько рассказов не совсем реалистического, назовем это так, толка. В рассказах этих, не оглядываясь на священные правила и законы фэнтези, я то и дело совершал, как заметила некая юная критичка из «Феникса», ляпсусы. Юная критичка, со свойственной ей проницательностью, однозначно разоблачила меня, доказав, что сии ляпсусы чересчур уж часты, а посему-де вряд ли они были случайными. Бью себя в грудь второй раз. Нет, не были. Самым кошмарным ляпсусом, который к тому же чутким исправителям из фантастики из текста не выкинуть, ничем либо заменить не удалось, оказались батистовые трусики Ренфри из рассказа «Меньшее зло». Так называемая литературная среда закипела и принялась дискутировать. Трусики? Фэнтези? Чепуха и неуважительное отношение к традициям? Грех и анафема? Толкина он не читал, что ли? Каноны фэнтези не знает или как? Разве Галадриэль носит трусики? Не носит, ибо в те времена трусиков не носили. Спустя какое-то время лицреда маленько охолонула и смирилась, а трусики сочла оригинальными. Возможно, и другим, а не только Мачею Паровскому, из этих трусиков пахнуло постмодернизмом и путешествиями во времени. Мачей Паровский. В то время руководитель отдела польской фантастики. Сейчас главный редактор журнала «Новая фантастика». Лишь один молоденький вареник отреагировал на Ренфрина трусики гордо, хладно и презрительно, описывая собственную героиню, кое, приступающий к половому акту, снимает набедренную повязку и тряпицу, поддерживающую груди. Однако эффект хладного презрения и знания того, что в те времена девицы носили под ночной рубашкой, был подпорчен смешным сверхмеры и воображения описанием самого соития. Другие вареники глубоко задумались. Так-так, почесали они в голове. Сапковскому, значит, можно ли обсусить? И это постмодернизм. А ведь ляпсус — слово чужое, на польский переводится как промах, промашка, грубая ошибка. Стало быть, опять же подумали вареники, если и мы начнем ляпать ужасные ошибки, то сойдем за постмодернистов. И лед тронулся. Некая молоденькая авторша вооружила городских стражников копьями. Коли Ренфри вольно носить трусики, то и пехотинцам можно копья, верно? Однако копья эти потрясли другого юного пирога, возмутили до глубины души. Юный вареник слывет жутко восприимчивым к таким штукам пуристам. Однако сам он в многочисленных произведениях так увлекся постмодернизмом, что батистовые трусики могут прямо-таки свалиться от смеха. Первый сходу пример — он нарядил какого-то вареника или варенсона из бирки, не помню, в кафтан, обшитый чешуей сама гиганта. Велико сие искусство есть, если учесть, что у самов вообще чешуи не бывает. Ни у малюсеньких сомиков, ни у гигантских самищ. Попытка же нашить на кафтан несуществующее нечто требует либо мощной магии, либо сильнейшего постмодернизмища. Если быть честным, я счел бы более оригинальным и убийственно постмодернистским, если бы кафтан упомянутого Варенцона был покрыт серебряными полудолларовками. Другие вареники возят заряженные арбалеты во вьюках. Не хватает только приторачивать собственные задницы к седлам. Третьи переплывают широкие и бурные реки на быстренько сплетенных из камыша лодочках. Эх, жаль, не на веночках, которые девушки плетут в ночь на Ивана Купалу. А ведь у них водоизмещение немногим меньше, зато плести не в пример легче. Рука, нога, мозги на стене. Однако довольно об этом. Вернемся к нашим баранам. Вернемся к разговорам о методе, оставив мелкие колкости в стороне. Вывод же таков. В польской фантастике мы имеем постмодернизм и вареников. Настоящей фэнти у нас нет, если не считать нескольких подтверждающих правила исключений. Нет у нас фэнтези, ибо, во-первых, у нас нет архетипа. Да, знаю, имеется славянская мифология, разные сварожцы, свантивиты и прочие велесы. Но мифология эта не доходит до нас своим архетипом, и мы не чувствуем ее влияние на сферу мечтаний, поскольку об этом эффективно позаботились. Славянская мифология тождественна язычеству, а мы, как твердыни христианства, восприняли Домбровку, Домбровка, Добрава, чешская княжна-христианка, жена короля Мешка I, для которого женитьба на ней была поводом для крещения и христианизации государства в 966 году, а Чехов и крест от Рима с радостью и удовольствием. И это и есть наш архетип. У нас не было эльфов и Мерлина. До 966 года у нас вообще ничего не было. Был хаос, тьма и пустота, мрак, который осветил нам только римский крест. Единственный приходящий на ум архетип — это те зубы, которые Мешка велел выбивать за нарушение поста. Так, впрочем, у нас и осталось до сих пор. Терпимость, понимание и милосердие, зиждящиеся на принципе «кто мыслит иначе?», пожалуйста, пусть себе мыслит, но зубы ему выбивать надобно обязательно. И вся древнеславянская мифология вылетела из нашей культуры и из наших мечтаний словно зубы, которые мы выплюнули вместе с кровью. Магия и меч, опирающиеся на польский архетип волшебника. Магия — это дьявольство. Пользоваться чарами невозможно без отречения от Бога и подписания дьявольского царографа. Не Мерлин, а Твардовский. А разные там велесы, домовики, вомперы, божетята и стрыгаи — все это божества и фигуры хтонического характера, персонификация лукавого, сатаны, Люцифера. Наша страна никогда-никогда. Идущие там бои, борьба добра со злом, порядка с хаосом. Ведь в польской архетипной стране мечты не было добра и зла. Там было исключительно одно зло. К счастью, Мешка I принял христианство и выбил злу зубы, и с той поры остались уже только добро и порядок, и оплот. И что нам после всего этого дьявол Барута? Святой водой его, сукина сына, а ту его. Наши легенды, мифы, даже предания и сказки, на которых мы воспитывались, были соответствующим образом кастрированы всяческими катехетами, в большинстве своем, вероятно, светскими, ибо такие, как известно, хуже всего. В связи с этим наши предания до чертиков напоминают жития святых. Ангелы, молитвы, крест, четки, добродетели, грех — все окрашено изысканным садизмом. Мораль из наших сказок одна. Если не прочесть молитву, то дьявол немедля поднимет вас на вилы и в ад, на вечные муки. А Бог, как гласит известный анекдот, присутствует в польских сказках и преданиях повсюду, за исключением чуланчика Ковальского. Да и то лишь потому, что у Ковальского чуланчика нет. Поэтому неудивительно, что единственный архетип, который проглядывает из этих сказок, это архетип церковного притвора. Пока что скажу в скобках, но не для фэнтези. Фэнтези — это эскапизм, это бегство в страну мечты. Архетип мы улавливаем также и в том, что знаем, от чего бежим. Перемещаясь рядом с Фродо, Арагорном, Гедом, Караказом или Белгарионом, мы бежим в мир, в котором торжествует добро, торжествует дружба, живут честь и справедливость, побеждает любовь. Убегаем в мир, в котором магия, аналог всемогущей, но бездушной техники, не служит как техника каждому, негодяю наравне с праведником. Убегаем в мир, в котором жестокость, нетерпимость, болезненная жажда власти и стремление заменить зеленый остров где-то там в Мордор, в бесплодную землю, по которой носятся орды орков, землю, на которой их задерживают, побеждают и карают. А мы? Отчего убегать нам? Не говоря о нестерпимом желании бежать вообще как можно дальше от того, что мы видим вокруг себя. Бездушная технизация еще не коснулась нас так сильно, как американцев. У нас батареи центрального отопления по-прежнему бездушно не греют, поезда бездушно и безобразно опаздывают, из кранов течет холодная и вонючая вода, не сыщешь книжки без типографских опечаток и ошибок. Да и «Малюх» — ласковое название микроавтомобиля, польский «Фиат», не утомит удобствами до такой степени, чтобы мечтать о поездке верхом через лес Брасилиант. Соседям из-за межи тоже не чужда эта проблема и ее последствия. Ондржейнев, когда его спросили, почему он не создает столь модного сейчас киберпанка, ответил, что не находит в себе стимула пугать соотечественников чехов жуткими перспективами полной технизации и компьютеризации мира, когда в современной ему Праге, цитирую, «человек не может найти исправной телефонной будки». Уже ли мы ищем в фэнтези бегство в приключения, в квест, в солидарность и дружбу геройской дружины? Привлекают нас благородство и справедливость героев, непобедимые атрибуты, противопоставляемые злу? Мы хотим верить, что в борьбе за справедливость побеждает не бицепс, не кулак и не хладная сталь, а благородство, терпимость и умение прощать? Разве отношение Фродо к побежденному Саруману умещается в категориях какого-либо польского архетипа? Нет, не умещается. Нам ближе и симпатичнее его сиятельство пан Нововейский и Азия Тугайбеевич, и Павлюк, поджаренный в медном вале. Легенда гласит, что Павлюк, руководитель казачьего восстания на Украине в 1637 году, был выдан полякам своими же товарищами, и проклятые ляхи зажарили его живьем в медном котле, имевшем форму вала, быка. В действительности же он был по решению суда обезглавлен в Варшаве в 1638 году. Такова наша фэнтези. Рука, нога, мозги на стене. Меч, вонзенный аж по самую рукоять. Вывалившиеся кишки. Негодяй, осужденный на муки. И, цитирую, «хлынула кровь и потек костный мозг». Ах, вкусно! Миленькая картинка из сна. Страна нашей мечты. Кроме крови и костного мозга, нам еще предлагают другие жидкости, продуцируемые организмом. Мужеско-женские соития описываются, я снова воспользуюсь музыкальной терминологией, «фортиссимо апассионата», языком и стилем, воистину достойными энтузиастов-гинекологов со склонностями к извращениям. Ну что ж, «нигил нови суп соля», напоминаю казус Джона Нормана и характеристику Стивена Кинга. Ребячество. Могут спросить, откуда это берется. Интересующихся отсылаю к сумасшедшему с факелом, Яцека Инглота. Ведь нашим фантастам приходится конкурировать с покупной заграничной второсортицей. А посему больше крови и спермы. А то, что страдает жанр? А фэнтези? Господи, все равно никто понятия не имеет, что это такое. Никто не читал. Ведь даже такие знатоки, как Колодзейчик и Шрейтер, определяют фэнтези как развлекательное чтиво. Вероятно, для того, чтобы отличить SF, которое, надеюсь, в понимании обоих панов развлечением не является, а потому стоит выше. Фэнтези, согласно утверждают оба пана, есть творчество, поклонники которого жаждут несложных, но зато кровавых фабул. Браво, туше. Обожаю эти прелестные сцены насилия над девушками Уайта, влюблен в кровавую и несложную фабулку Томаса Ковенанта или Туманов Авалона. У меня уши пылают, когда я читаю натуралистическое описание полового акта в исполнении Эовин и Арагорна. Меня возбуждают сцены пыток у Ле Гуин. Фэнтези в Польше — домена молодых возрастом и стажем, и это, черт побери, видно. Наша фэнтези — нескоординированные и плохо склеенные картинки, от которых несет страстишками к физическому насилию и сексу. Причем страстишки эти понимаются инфантильно и инфантильно описаны. Однако, поскольку они нацелены на инфантильного же читателя, постольку огребают аплодисменты и популярность. И автор, и читатель мирно уживаются в этой экологической нише, в сытом симбиозе. Кто не верит, пусть осмотрится. Вот авторы, достижения которых на поле классической либо неклассической SF интересны. новаторские и во всех смыслах заслуживают внимания, но которые творят запирающий дух в груди вареники, стоит их руке коснуться фэнтези. Симптоматично? Конечно, симптоматично. Ибо инкриминированные авторы знают канон SF, они выросли на нем, увлеклись книгами, докапывались в них посланий и глубочайшего смысла. Они знают SF как творческий метод. Они знают все оттенки и тонкости жанра, знают, что этот жанр несет в себе чуточку больше, нежели ликующие описания прибывших из глубин космоса жукоглазых монстров, жаждущих власти над Землей, нашей крови и наших женщин. Увы, повторяю, в случае фэнтези отсутствует знание канона и метода. Нет метода. Остался Кирилл и вареник. Здесь автор обыгрывает имена создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Имя Мефодий латиницей пишется Методий. Кирилл и Методий. И поэтому у нас нет фэнтези, способной конкурировать с Толкином, Ле Гуин, Джеком Уэнсом, Патрицией МакКиллип, Дональдсоном или Эддингсом. А есть этакой, скажем себе, «сплэта гоу фак энд пьюк фэнтези» — кроваво-трахательно-рвотное фэнтезийное бормотание. Фэнтези для тех, кому достаточно мечтать о возможности долбануть по башке либо почкам, о том, чтобы насадить на штык либо на кол, мечтать о том, чтобы войти в избранницу и дрыгаться на ней всем своим естеством долго и самозабвенно. В то время как упомянутая избранница воет и стенает от наслаждения и раздирает ему спину коготками. Фэнтези для тех, которым бегство именно в такие, а не в иные мечты позволяет почувствовать себя лучше. Ну что ж, каждый имеет такое прибежище, какое заслужил. Берлин, ноябрь 1992 год. Текст читал Александр Алехин.